«Мне бы очень хотелось попробовать», — с замиранием сердца признался Джейми, — «если только мама разрешит». «Думаю, мама будет не против», — уверил его Дик, — «особенно после того, как мы дадим и ей разок прокатиться». Заслышав в гостиной звонкий смех Джейми, Рэчел и Энни тоже спустились в гостиную, чтобы поздороваться с Диком, но Меган так больше и не появилась. Запершись в своей комнате, она дулась на мать за ее безответственное поведение. Что касалось Питера, то за ним заехали друзья, и он ушел с ними, попросив передать Дику привет. Дик, в свою очередь, попросил Джейми передать брату самые наилучшие пожелания, и тот обещал, что сделает все как надо, когда Питер вернется. «У тебя отличные дети», — с восхищением сказал Дик, когда они, наконец, сели в его комфортабельный «Мерседес». «Не представляю, как ты этого добилась». «Очень просто», — ответила Лиз. «Достаточно только любить их побольше, и результат обязательно будет». «Тебя послушать так нет ничего проще. Но себя в этой роли я почему-то не представляю», — сказал Дик таким тоном, словно они обсуждали детали операции на сердце. Когда бы он ни заговаривал о семейной жизни, она непременно выглядела чем-то мучительным, невероятно трудным и изначально обреченным на провал. «Быть может, — подумала Лиз, — это потому, что у Дика никогда не было своих детей, и родительские обязанности оставались для него тайной за семью печатями. Дику просто не приходило в голову, что заботиться о ком-то может быть не только трудно, но и радостно». «В какой роли? — уточнила Лиз. «В роли мужа и отца. Если судить по твоим словам, это совсем просто, не требует никаких усилий. Но я слишком хорошо знаю, что это не так. Нужно быть хорошим мужем и хорошим отцом. А это даже не профессия, это искусство. Тут нужен свой особый талант. Уж во всяком случае, эта работенка намного сложнее медицины. В этом я уверен на все 100». «Ну, не так все страшно», — улыбнулась Лиз. «Умение приходит, нужно только хотеть учиться. Дети сами научат тебя всему необходимому». Но Дик только покачал головой. «Ты прекрасно знаешь, что это не так. Большинство детей со временем выходят из-под контроля и в конце концов начинают накачиваться наркотиками или что-то в этом роде. Тебе очень повезло, что твои дети не такие. У тебя просто замечательные дочери и сыновья». Лиз была очень рада, что он сказал «сыновья», включив таким образом Джейми в число нормальных детей. Впрочем, для нее он и был нормальным, разве что требовал внимания и заботы немного больше, чем остальные. Лиз приходилось только следить, чтобы он не поранился, не заблудился или не упал. В остальном же Джейми почти не уступал старшим и даже превосходил их в умении чувствовать малейшие нюансы обстановки. «Странное у тебя представление о детях», — заметила Лиз. «Большинство из них отнюдь не бандиты и не хулиганы». «Может быть, и не большинство, но очень и очень многие», — не согласился Дик. «А их матери еще хуже», — добавил он неожиданно, и Лиз рассмеялась. «Может, мне лучше вернуться домой, пока ты не узнал обо мне всю подноготную? Или ты все-таки рискнешь пойти со мной в кино?» — спросила она. «Ты прекрасно поняла, что я имею в виду», — продолжал настаивать Дик. «Вот скажи, у многих твоих подруг нормальные крепкие семьи. Знаешь ли ты вообще случай, когда брак между мужчиной и женщиной был бы по-настоящему удачным? Я не говорю счастливым, просто удачным.